Почти каждый взмах меча был отклонен железным щитом. Это заставило Линь Муя удивляться. С такой защитной силой очень обидно, что он не является золотым тренером. Одна минута быстро прошла. Лэй Хун развел руки и засмеялся. Зачет. Линь Цзы успешно продвигается в золотого тренера. Но в тот момент Цзэнь Фан обратился к нему. Гранд-мастер Линь Цзы победил только одно золотого инструктора. Разве это не слишком поспешное решение? Более того, так как гранд-мастер действует в его пользу, я не могу не волноваться, что это создаст подозрение в глазах других людей. Надеюсь, гранд-мастер будет действовать честнее. С недовольством на лице Лэй Хун спросил. Мастер Цзэнь Фан, что вы хотите? Я хочу бросить вызов Линь Цзы в качестве инструктора золотой звезды. Если он в состоянии победить, только тогда он действительно будет достоин звания золотого тренера. Хорошо. Глаза Лэй Хуна блестели холодным светом, когда он сказал. Одна минута. Если вы не сможете победить его, тогда Линь Цзы станет главным тренером храма. Понял. Прогуливаясь по тренировочной арене, Цзэнь Фан медленно обнажил свой цзянь. Его боевой дух слабо мелькал вокруг его тела, медленно материализуясь в форму возвышающейся пагоды. Особенно жестокая и искренняя аура заполнила арену. Посмотрев прямо на Цзэнь Фана, Линь Муюй спросил, «Я когда-либо оскорблял вас?» Цзэнь Фан безжалостно рассмеялся, но выражением его лица изменилось на зловещее. Подойдя ближе к Линь Муюю, он прошептал, «Дух тыквы, удар молнии, звуковой удар, вместе с мечом огонь прерии в твоих руках. Ты думал, что раз эти идиоты не смогли понять, то я не замечу, что ты имперский беглец, Линь Муюй. Ты убил моего старшего брата Хуэвана, но все же осмелился бросить свою жизнь, приезжая в столицу, но все это не имеет значения, потому что я не отдам тебя властям. Вместо этого, я убью тебя своими руками, потому что для меня убить тебя так же легко, как уничтожить муравья под моими ногами». Глава 52. Великий имперский генерал. Глава 52. Великий имперский генерал. «Потому что для меня убить тебя не труднее, чем раздавить муравья». Слова Цзэнь Фана повторялись в голове Линь Муюя, как звук колокола. «Это правда. Когда ваша сила далека от чужой, сокрушить вас действительно так же просто, как раздавить муравья». Но он ответил с улыбкой. «Тогда почему бы нам не проверить это?» Без какого-либо намека или предупреждения, Цзэнь Фан внезапно атаковал мечом. В шуух в воздухе был слышен резкий звук разрезания металла, когда Цзэнь Фан обрушил 4 последовательных удара на стену эбонитового панциря и чешуи дракона. Каждый удар оставлял значительные и заметные вмятины на крепкой стенке тыквы. Линь Муюй был вынужден сделать несколько шагов назад от внезапного напора атаки, в то же время он чувствовал тяжелое давление в груди. Эбонитовый панцирь и чешуя дракона разлетелись почти мгновенно, а Линь Муюй смотрел с большим удивлением. Человек, стоящий перед ним, был намного сильнее Хуэвана. Более того, дух пагоды Цзэнь Фана определенно увеличивал его силу атаки, вплоть до того, что его атаки начали обладать атрибутом проникновения. Ощущая жгучую боль на своей коже, Линь Муюй был удивлен, что энергия меча противника может нанести ему урон через двойную защиту эбонитового панциря и чешуи дракона. Используя основную мантру искусства меча ветра, огонь прерии вместе с попутным ветром полоснул и задел Цзэнь Фана на кончике его волос. А, с рывком, Цзэнь Фан быстро отступил за радиус атаки. Тем не менее, быстрое лезвие все же оставило небольшой разрез, когда задело его щеку. Чувствуя горячую кровь, медленно вытекающую из раны, Цзэнь Фан закричал в гневе. «Умри!» Топнув ногой по земле, он крикнул. «Золотой барьер!» По его зову поднялись потоки золотого света и полностью окружили его. Золотая энергия быстро превратилась в форму защитного барьера. После сделав несколько шагов назад, он поднял руку, и его меч взмыл вверх. Закрыв глаза, Цзэнь Фан направил энергию в свои кровеносные сосуды. Пока он дрожал от переполнявшей его энергии, дюжина мечей материализовались из воздуха и одновременно нанесли удар Линь Муюю. Мантра 10000 мечей. Лихорадочно пытаясь создать защитную стену, Линь Муюй быстро взмахнул огнем прерии, чтобы создать барьер из энергии меча. Кэнг столкновения мечей. Кэнг оглушающий металлический звук столкновения был таким нескончаемым, что почти всем инструкторам и тренерам пришлось закрывать уши. Когда они снова подняли глаза, эбонитовый панцирь Линь Муюя уже разбился на куски, а чешуя дракона выглядела как кусок швейцарского сыра. Хуже всего были отверстия, которые появились на его зеленой одежде, потому что все видели, как из его груди и рук медленно текли струйки свежей крови. Атака Цзэньфэна была настолько коварной, что у него не было надежного способа защититься в лоб. Если защита больше не вариант, то единственное, что я могу сделать, это атаковать. Отбросив свои мысли в сторону, Линь Муюй выбросил 4 кинжала, спрятанных в рукавах. 4 кинжала звукового лезвия, покрытые искрящейся энергией молнии, прорезали воздух. В то же время энергия молнии собиралась в огне прерии, подобно мотыльку, тянущемуся к свету. Находившаяся рядом с Линь Му тыква начала испускать зеленый свет, как только бесчисленные лианы вырвались из земли, пытаясь обернуться вокруг ног Цзэньфэна. В ответ на это Цзэньфэн усмехнулся и небрежно взмахнул рукой. В тот же момент энергия в его ладони превратилась в сильный ветер, мгновенно разорвавший лозы тыквы. Уровень искусства Цзэньфэна и так был достаточно высок, но тот факт, что он смог прорваться через духовную атаку Линь Муюя простым мановением руки, было более ужасающим для тех, кто был свидетелями их боя. Но он не успел порадоваться, прежде чем теплое чувство появилось сзади. Ядовитый плевок. С испугом Цзэньфэн быстро отступил в сторону, чтобы избежать попадания агрессивного токсина. Но у Линь Муюя был еще один трюк в рукаве. Когда Цзэньфэн отступил в сторону, Линь Муюй появился позади него с полностью заряженным ударом молнии. Цзэньфэн видел, что меч был нацелен ему в поясницу, но хоть он и заметил это, у него не было возможности уклониться от атаки. Цзэньфэн мог лишь собрать все 3 энергетических щита для защиты от удара. Бум! Вместе с громким взрывом в воздухе были видны рассеивающиеся искры молнии. То, что Линь Муюй считал критическим ударом, все же не достигло цели. Вместо этого Цзэньфэн воспользовался импульсом от удара и с разворота ударил ногой. Стальной кончик его сапога впился в грудь Линь Муюя. ПР. Чакнар из доморощенный звук скольжения обуви по земле ПП. Честно, не могу представить, как такой звук записать в словах, поэтому рассчитываю на ваше воображение. Скользя по полу несколько десятков метров назад, Линь Муюй прижал одну руку к полу, чтобы уменьшить импульс от удара, но при этом его пальцы все еще оставляли пугающие кровавые следы на полу. Линь Цзы. Цзылин едва мог сказать что-либо, так как он шокированно наблюдал за испытанием. Рот Лэйхуна слегка дернулся, пока он смотрел за боем. Сила воли и упорство этого мальчика уже давно превзошли его ожидания. Перед лицом подавляющего противника, такого как Цзэньфэн, он все еще мог защищаться и даже атаковать. Честно говоря, это было непросто сделать. Хоть он и почувствовал сладость в горле, он заставил себя не выплевывать полный рот крови. Линь Му чувствовал сильную тяжесть в груди, а в то же время в его теле бушевали волны крови, и он чувствовал жжение, как будто был в адском огне, но он отказывался сдаваться. Он знал, что если сдастся в этой битве, ему больше не будет места в городе Ланьянь. Сши, звук лезвия, прорезающего воздух, резкое шипение раздалось в воздухе, когда 4 летающих кинжала бумерангом вернулись к Цзэньфэну. В ответ Цзэньфэн ударил несколько раз своим мечом и легко отклонил 4 кинжала. Но он не ожидал, что они, как будто имея собственное сознание, полетели друг к другу и объединились в 4-зубчатый сюрикен. С беззвучным импульсом в движении, звуковое лезвие быстро развернулось для новой атаки. Раздражает. Крича в гневе, Цзэньфэн вытянул руки. Каждый его палец был защищен световой энергией золотого барьера. Он осмелился попытаться поймать звуковое лезвие голыми руками. Линь Муюй остался там, где он стоял, и без лишних слов махнул рукой. Вибрации этого звукового удара быстро взорвались ниже вращающегося лезвия, внезапно изменив траекторию сюрикена. В результате он прошелся рядом с плечом Цзэньфэна. Еще один контакт железа с кожей оставил Цзэньфэна с его 2-й раной. Грязный маленький ублюдок. Покрасневший Цзэньфэн бросился к Линь Му, его меч сиял ярким золотым светом. В то же время дух пагоды расширился и окружил Линь Муюя, заперев его как тюремная камера. Сердце Линь Муюя похолодело от беспокойства, но сколько бы он ни боролся, его тело не могло сдвинуться с места. «Ты хочешь сбежать из моей башни заточения духа?» В этот момент красивое лицо Цзэньфэна было уродливо перекошено. Этот ребенок Линь Муюй слишком сильно опозорил его. Он не мог смириться с тем фактом, что такой практик небесной сферы, как он, был ранен простым практиком земной сферы. Запертый в башне заточения духа и видя надвигающийся смертельный удар Цзэньфэна, Линь Муюй яростно взревел. Несмотря на то, что он использовал почти всю энергию своего тела, он все равно не смог выбраться из ловушки. В критический момент, Внезапное давление навалилось на всех. Стоп, энергетическая аура башни заточения духа быстро рассеялась. Эта энергия давления далеко превосходила энергию Цзэньфэна. В результате, он и Линь Му посмотрели вверх, чтобы найти ответ. К их удивлению, Лэй Хун гордо стоял в воздухе и испускал давление силы священной сферы. С невероятным величием во взгляде Лэй Хун спокойно объявил: «Это испытание окончено». Линь Цзы сопротивлялся смерти в течение одной минуты, и теперь он официально становится золотым тренером храма. Облегченно вздохнув, Линь Му Юй вспомнил страх, который почувствовал пару мгновений назад. Он заметил, что Цзэнь Фан действительно решил убить его, поэтому он определенно бы умер, если бы не вмешался Лэй Хун. В то время как Лэй Хун вернулся на свое место, стоявший рядом мастер Гэ Ян спустился на арену и подошел к Линь Му Юю. Достав значок, он прикрепил его к груди Линь Му Юя, и теперь у него была блестящая эмблема золотой звезды, подобная звездам золотых инструкторов. Единственное различие состояло в том, что на звезде золотого инструктора был изображен меч, а на его эмблеме был щит, что очень точно отражало всю суть тренера. Защита. Отлично. Линь Цзы, ты был искусен во всем, что показал нам. Молодой маркиз Цзэнь Фан, вы также были смелым и могущественным, как никогда. Таким образом, этот конкурс ранжирования заканчивается на этой ноте. Гэ Ян был веселым стариком, который пытался никого не обидеть. Говоря своим дрожащим и прерывистым голосом, Гэ Ян улыбнулся. «Поздравляю, Линь Цзы. С сегодняшнего дня и впредь ты будешь одним из тренеров золотой звезды храма. Ты сможешь получать зарплату в 100 золотых монет и не с казны. Хех, твоя удача не так уж плоха. Ты знаешь, у тебя такая же зарплата, как и у золотых инструкторов. Потрудись, молодой человек». Линь Му Юй кивнул. Посмотрев на свою рваную рубашку, он насчитал 11 отверстий и 8 открытых ран. Хотя ни одна из ран не была достаточно глубокой, чтобы угрожать его жизни, но даже так сила Цзэньфана была поистине ужасающей. Неподалеку, Цзэньфан заговорил с жестокой улыбкой. «Просто подожди, я вернусь, чтобы попробовать твою кровь в другой раз». Лэй Хун уже встал и объявил: «Экзамен окончен. Сейчас мастер Гэ Ян объявит список утренних тренировок». К тому времени, когда директор Лэй Хун ушел, мастер Гэ Ян уже достал длинный свиток. Говоря своим старым, но волевым голосом, он объявил: «Жеребьевка утренних спаррингов будет такой. Чжэн Шань против Лу Фань, Чжан Вэй против Лин Цзы, Лэй Ин против Лю Кай, Сунь Вэй против Цинь Цзылина». Перечисляя длинный список пар, Гэ Ян наконец дошел до имени Цзылина. Его партнером был Сунь Вэй, и парень облегченно вздохнул. «Слава богу, это всего лишь железный инструктор Сунь Вэй». Затем Цзылин спросил: «Точно, Линь Цзы, с твоими ранами все в порядке? Сможешь ли ты продолжать сегодняшние тренировки?» «Да, все в порядке». После манипуляции энергии вокруг своего тела, он сумел остановить кровотечение, хотя его одежда по-прежнему выглядела ужасно из-за всех этих кровавых отверстий на ней. Единственная проблема, которая у него была, это то, что его запас энергии значительно уменьшился. Как таковой, сейчас он мог собрать не более 60% от его обычного объема. «Линь Цзы, пойдем сюда». Чжан Вэй был честным и прямолинейным человеком. Держа Линь Му Юя за плечо, они вместе с Линь Му пошли в сторону ближайшего тренировочного зала. После того, как слуга открыл тяжелую стальную дверь, они вдвоем быстро зашли и закрыли за собой дверь, словно боялись, что их тренировка будет мешать остальным. «У тебя, наверное, осталось не так много энергии в запасе после этих испытаний для определения ранга утром. Правильно ли я думаю?» — смеясь, спросил Чжан Вэй. Хоть он выглядел грубым и жестоким, но он также был довольно заботливым человеком. Благодарно улыбнувшись, Линь Му Юй сказал: «Около 60%. «Хорошо, этого достаточно. Тогда я буду использовать 60% своей силы». Вызвав свой дух огненного медведя, чтобы покрыть свои кулаки огнем, Чжан Вэй с улыбкой сказал: «Я тренируюсь в кулачной технике под названием кулаки жестокой души. Кулаки бьют во всех направлениях, глаза, чтобы видеть все стороны, все удары равны. Таким образом, удары остаются прямыми и стойкими. Это мантра, которую я считаю истиной. Это техника, которая развилась от жестокого огненного кулака божественного генерала Сян Вэньтяня, и она идеально подходит для убийств на поле битвы». Линь Му Юй уже имел честь испытывать удары Чжан Вэя, поэтому он понимал, что Чжан Вэй ничуть не преувеличивает. Все его удары были не только мощными, но и выносливыми, все они были сбалансированы, как если бы это были силы природы. Когда Линь Муюй изучил звуковой удар от Суй Чу, он понял, что эта техника в основном фокусирующаяся на дистанционных атаках. Это означало, что ему не хватало техник для драки в ближнем бою. К счастью для него, кулак жестокой души Чжан Вэй отлично прикрывал основной недостаток звукового удара. Если бы он смог изучить эту технику в спарринге с Чжан Вэем, это несомненно принесло бы ему много пользы в будущем. «Господин Чжан Вэй, могу я попросить вас использовать вашу технику кулачного боя в спарринге?» – спросил Линь Муюй. Чжан Вэй с радостью согласился. «Почему нет? В этой комнате только мы двое, и мы можем сражаться так, как хотим. Большое спасибо». Вскоре вспышки света стали видны из их комнаты. Эти двое, похоже, наслаждались обучением. Однако в кулачном бою Линь Муюй действительно был плох, и в итоге он оказался в ситуации, где его избивали. Не имея возможности отвечать на удары, он был вынужден полагаться на защиту духа тыквы, чтобы продолжать. Бум! Под воздействием удара энергия отражалась по созданной стенке тыквы, но Линь Муюй смог предсказал финальный удар Чжан Вэя и идеально защититься от него. Чжан Вэй от души рассмеялся. «Неплохо, это определенно весело». Улыбнувшись, он продолжил. «Линь Цзы, что за разногласия были у тебя с одним из 12 мастеров, Цзэньфаном?» «Я не знаю». Линь Муюй сказал ему белую ложь, а затем спросил. «Пэ-пэ, белая ложь, это что-то вроде лживого блага. В любом случае, какое семейное положение у Цзэньфана? Он довольно сильный практикующий, к тому же он также один из 12 мастеров в таком юном возрасте. Так что у него, вероятно, есть почва под ногами. Хорошее семейное положение — это еще мягко сказано». Чжан Вэй рассмеялся. «Спокойные времена, которые мы видим сейчас, частично наступили благодаря знаменитому генералу Чжэнь Фану. Много лет назад, возглавляя имперскую армию в 50 тысяч, в сражении на северной границе, он победил вражеские силы конницы в 170 тысяч человек. 100 тысяч его врагов были убиты, и 40 тысяч были порабощены. Благодаря этой победе он в одиночку решил проблему с угрозой севера. После этого он был назначен имперским стратегом, получив титул маркиза, и после он стал известным всеми как божественный имперский генерал. Это Цзэнь Фань, отец молодого Цзэнь Фана. Глава 53. Закалка кожи. Глава 53. Закалка кожи. Линь Муюй на мгновение замолчал. Он никогда не подумал бы, что Цзэнь Фан будет иметь такой фон. Он никогда не думал, что сможет случайно спровоцировать настолько грозного противника. Чжан Вэй похлопал его по плечу. «Будь осторожен, брат, одно неверное движение может положить конец твоей жизни». С этими словами, улыбнувшись, он добавил. «Кажется, Лэй Хун довольно сильно ценит тебя, это твоя возможность спросить у него совета. Как я и сказал, это твое самое большое преимущество». «Эх, спасибо». В мгновение ока прошло утро. Хотя Чжан Вэй сказал, что собирается ограничить свои силы до 60%, Линь Муюй все равно был покрыт порезами и ушибами. Однако, в противовес этому было ясно, что его звуковой удар становился все сильнее. По правде говоря, он даже смог оставить несколько синяков на лице Чжан Вэя. Во второй половине дня он выступал партнером для другого серебряного инструктора до самого вечера. После этого он чувствовал, как каждый дюйм его тела был готов сломаться. После обеда Линь Муюй сидел в своей комнате, растирая ушибы и раны полотенцем. Он дрожал, в то время как его зубы стучали. В этот момент он был похож на раненого зверя, что зализывал свои раны. Раздался скрип, который не мог быть случайным, так как эта ночь была тихой и безветренной. Из ниоткуда на пороге появился Лэй Хун, как обычно одетый в свой белый халат. «Мастер Лэй Хун, вы пришли?» Казалось, что Линь Муюй ожидал, что тот придет, поэтому для него это не было неожиданностью. Лэй Хун выглядел любезным, в то время как его лицо в лунном свете выглядело немного прекрасным. Улыбнувшись, он сказал: «Ты, Линь Муюй, правильно?» «Я». Он был сильно встревожен, на мгновение показалось, что он падает в ледяную бездну. «Будь уверен, если ты действительно Линь Муюй, ученик Цуй Чу, тогда это хорошо», — с улыбкой сказал Лэй Хун. «Ребенок, ты веришь мне, Лэй Хуну?» «Да, я верю». «Вот и хорошо, пойдем со мной. Суй Чу, этот старик слишком ленив, чтобы учить своих учеников, и поэтому обучает их только наполовину. Ах, так много лет он был таким, кажется, это уже стало частью его характера». Поглаживая свой белый халат, Лэй Хун отвернулся и вышел. Линь Муюй поспешил надеть свою рубашку и, взяв огонь прерии, последовал за ним. Звездный свет падал на внутренний двор храма. На каменной дорожке мельком проносились тени силуэтов. Лэйхун двигался быстро, что заставило Линь Муюя использовать шаги звездопада, чтобы не отставать. Когда он двигался с призрачной быстротой, Лэйхун заметил, что Линь Муюй не отстает от него. Это обрадовало его. Этот мальчик действительно был талантлив. Спустя несколько минут они остановились в старом доме на заднем дворе храма. Лэйхун медленно подошел к пруду и сказал: «Я привел тебя сюда, чтобы ты тренировался здесь каждый день». «О, здесь?» Линь Муюй вышел вперед и вошел в пруд, чтобы обнаружить, что там не было воды. Там находилась лишь груда разбитых камней. «Мастер Лэйхун, какая может быть польза от использования этих камней? Не называй меня мастером, зови меня дед Лэйхун». Лэйхун приветливо улыбнулся и сказал: «Я того же возраста, что и Цуйчу, поэтому не будет преувеличением, если ты станешь называть меня дедушкой». «Ничуть, дедушка Лэйхун, ха-ха-ха». Лэйхуну было приятно на сердце от такого обращения. Посмеявшись, он продолжил: «Эти драгоценные камни были подобраны мною в глубоких горах. О них часто говорят, что энергия неба и земли, десятки тысяч лет опыта, независимо от того, является это утренней росой или лучами солнца, содержится в этом обычном камне. Люди скажут, что для них женьшень или сухожилие дракона – это то, что считается сокровищем. Но для нас, практиков, этот камень ценнее всего остального». Не совсем понимая сказанное, Линь Муюй кивнул. Лэйхун сказал: «Ты знаешь, почему сегодня был ранен так много раз?» «Почему?» – спросил Линь Муюй. «Потому что твоя кожа недостаточно толстая». Лэйхун загадочно улыбнулся, отчего Линь Муюй растерялся. «Дедушка Лэйхун, ты имеешь в виду, что я должен быть похож на медведя, который ежедневно трется от дерева, впитывая соки дерева, чтобы медленно конденсировать защитный слой на коже?» «Ха-ха!» Лэйхун засмеялся. «Хотя у тебя есть некоторое понимание, ты немного отклоняешься от истинного смысла, но то, что ты сказал, не так уж далеко. Тебе нужно ежедневно использовать эти камни и натирать ими свою кожу. Тогда твоя кожа будет впитывать ауру камня. Это такой простой способ развития, что делает тебя сильнее, давая тебе кости крепкие как сталь и кожу как медь». «Понятно». Линь Муюй замолчал. Поглаживая свою бороду, Лэйхун сказал: «Этот процесс совершенствования называется. Хоть ты и прошел людскую сферу, твоя основа не так хороша, как у талантов, что прошли закалку кожи. Но здесь ты можешь много тренироваться, чтобы создать для себя прочную основу». «Ах, спасибо, дедушка. Хех, я пойду спать. Практикуйся усердно». «Да». Лэйхун неспешно покинул Линь Муюя, сидящего на вершине горы с кучей сломанных камней. Погрузившись в щебень, его руки быстро покрылись ранами от острых камней, а руки начали кровоточить. Он сомневался, действительно ли была эта форма практики полезной. Внезапно появился яркий свет, из которого вылетела красивая фея. Это была системная фея Гуань Лулу, старший брат. Лулу хлопала крыльями, взволнованно облетела вокруг Линь Муюя и, остановившись с улыбкой, сказала: «Я слышала ваш разговор, старший брат. Нет необходимости использовать такой метод тренировки. Старший брат, не говори мне, что ты забыл, ты величайший алхимик, и раньше ты совершенствовал различные драгоценные предметы в своем древнем котле, поэтому, конечно, ты можешь совершенствовать эти странные камни. Впоследствии ты можешь использовать их, чтобы закалить свою кожу». «Да». Линь Муюй вдруг понял, что сейчас он сидит на вершине горы сокровищ. Как он мог забыть о своем алхимическом котле? Можно сказать, что котел был самой драгоценной и близкой его вещью. Однако ему не пришло в голову использовать котел, чтобы помочь себе в закалке и улучшении собственного тела. Думая об этом, здесь не должно быть других людей. Шум лучи света мерцали, когда древний котел начал появляться, окутав кругом света радиус около 2 метров. Линь Муюй заставил дым, окружающий его котел, исчезнуть, чтобы он мог немедленно использовать котел, чтобы уточнять духовные камни. Линь Муюй использовал свой острый взгляд, чтобы проверить окружение, а затем сказал: «Но в каком из всех этих камней содержится больше всего небесной энергии?» Лулу прищурила свои милые глазки, проверяя окрестности, и, улыбнувшись, сказала: «Хех, эти глупые старые дураки даже не знают, какой камень имеет наибольшую духовную силу. Они просто предполагают. На самом деле, старший брат, ты видишь вон тот большой красный камень на вершине? У него самая большая духовная сила внутри, но они используют его только как украшение. Попробуй использовать свой меч, чтобы срезать кусок, тогда ты сможешь проверить его первым». «Ха!» Линь Муюй прыгнул с вершины горы, ударяя вниз мечом. Отрезав кусок камня размером с тазик, он словил его рукой. Затем, держа камень, он медленно приблизился к своему котлу. Линь Муй осторожно бросил камень в котел, и изнутри медленно начал подниматься газ. Пламя начало распространяться внутри древнего котла и быстро окружило камень. Закрыв глаза, он начал фокусировать свое сознание на камне, анализируя слои и состав. Как Лэй Хун и сказал, камни наполнялись линкцы с течением времени. Каждый слой камня содержал огромное количество духовной силы. Эта таинственная линкцы, содержавшаяся внутри, спала десятки тысяч лет, и сейчас жар внутри котла медленно разрушал каждый слой камня, освобождая ее. Тем не менее, Линь Муй Юй не мог быстро сломать каждый слой, иначе он рисковал потерять маленькие кусочки камней в процессе. Этот процесс был очень долгим, потребовалось почти час, прежде чем анализ закончился. Было видно, что камень имел чешуйчатые слои, каждый из которых был пропитан ярким лунным светом и духовной энергией. Это было захватывающим зрелищем. Линь Муй Юй был покрыт потом, в то время как Лулу рядом хлопала в ладоши и улыбалась. «Старший брат, ты потрясающий, смотри, духовная сила непрерывно увеличивается». В верхней части котла были видны частицы духовной силы, вылетающие из трещин в камне. Они беспорядочно пролетали по котлу, от этого возникало чувство, как будто они имели такое же сознание, что и у фей. Некоторые были спокойными, некоторые дикими, но все они не могли вылететь за пределы котла. Через 2 часа вся духовная сила в камне, наконец, была извлечена. Внутри котла камень полностью разрушился. То, что осталось, были крошечные точки яркого света, летающие по котлу. «Давай начнем». Линь Муй Юй растянул руки и полностью расслабил свое тело, чтобы успокоиться. Вскоре после этого он призвал свои ментальные силы, чтобы управлять духовной силой, покрывая все свое тело. Через какое-то мгновение у него на коже появилось сильное чувство жжения, что делало его ослабевшим. Он даже начал подозревать, действительно ли работает настолько безумный метод совершенствования. «Давай, старший брат». Лулу смотрела на него широко открытыми водянистыми глазами, пытаясь подбодрить. Лулу была связана с его телом. Линь Муй Юй знал, что она никогда не причинит ему вреда, поэтому продолжил терпеть. Вскоре после мучительной боли в его кожу медленно начали просачиваться маленькие крупицы духовной силы. Не спеша его кожа рождалась заново, пока духовная сила полностью не соединилась с ним. Дюйм за дюймом, новая кожа быстро появлялась. Это и есть закалка кожи. Линь Муй Юй был ошеломлен. Это был просто разрушительный процесс для тела и души. Разрушать кожу, чтобы позже использовать слияние духовной силы кожи, чтобы восстановить ее. Этот способ совершенствования был просто слишком бесчеловечным. Однако почти час спустя, вся сила камня была поглощена, его кожа блестела, как будто он был перерожден. Более того, те раны, что он получил днем, полностью зажили. Слегка сжав кулак, вокруг него появился густой туман, показывающий слабый оттенок силы. Здесь даже не требовалось испытания, чтобы понять, что его смертное тело изменилось и полностью переродилось. Было даже бессмысленно упоминать о сравнении возможностей защиты его кожи сейчас и до начала процесса. Внезапно он нанес удар, бэнг, и сломал кусок синего камня. Кисти кулак Линь Муй Юя почувствовали пульсацию от удара, но он не чувствовал сильной боли. Другими словами, он все еще чувствовал прикосновение на своей коже, но она стала гораздо жестче. Кроме того, даже если бы ему пришлось бить кулаком камни в течение некоторого времени, не было бы никакой боли. Он повторил попытку, больше не используя ци в ударе. Пэнг, камень вздрогнул, оставляя отпечаток кулака на нем. Его кулак почувствовал лишь немного боли. Кожа теперь была совсем не такой, как раньше. Возбужденный, он орудовал своим мечом, чтобы отрезать еще один кусок красного камня, и продолжил совершенствование. Под звездами, на вершине павильона вдалеке, стояло 2 человека, один из них был Лэй Хун. «Этот парень выбрал красный камень, чтобы совершенствоваться», — сказал Лэй Хун. Другой пожилой мужчина был добрым человеком по имени Ге Ян, и также одним из 12 мастеров. Погладив бороду, он улыбнулся и сказал: «Красный камень был назван самым твердым камнем. Поглощать духовную силу, содержащуюся в нем, слишком сложно. Но он, кажется, смог сделать это. Интересно, что это были за лучи света в конце. Я не знаю, но этот парень становится все более интересным», — сказал Ге Ян, слегка рассмеявшись. «Да, ну раз Цуй Чу интересовался человеком, он неизбежно окажется необыкновенным талантом. Как нам поступить с Цзэньфаном, если он потребует, чтобы Линь Муюй получил наказание, и Шэньхао попросит об этом? Я боюсь, мы ничего не сможем сделать, с беспокойством произнес Лэй Хун. Гиян покачал головой. Вам не нужно беспокоиться об этом. Цзэньфан, сумасшедший ученик, который считает всех ниже себя, он должен хотеть лично убить Линь Муюя. Нам просто нужно сделать так, чтобы Линь Муюй стал достаточно сильным, чтобы не быть убитым. Таким образом мы сможем сохранить хорошее семя. Да. Глава 54. Небесный меч. Глава 54. Небесный меч. Линь Муюй провел свои следующие два дня поочередно сражаясь в спарринге в храме и закаляя свою кожу в саду камней. Это привело к значительному росту уровня его умения. По крайней мере, большой красный камень сущности был переработан в кучу порошка, и вся содержащаяся внутри него энергия до последней капли была впитана кожей Линь Муюя. Кроме того, эффект от этого был отчетливо видно, и можно было сказать, что он практически достиг точки, где его защита была на уровне медной кожи. Не было необходимости в каких-либо других доказательствах. Чжан Вэй, Ли Ин и другие инструкторы видели потрясающие изменения Линь Муюя. Несмотря на то, что он сражался в спаррингах последние несколько дней, он не получил никаких травм, и это было совершенно беспрецедентным случаем в истории храма. Также последние несколько дней Линь Муюй не ходил навещать Чуя, так как его личность была бы раскрыта. Цзэньфан внимательно наблюдал за каждым его движением, поэтому не следовало причинять неприятности Чуя, посещая ее. Кроме того, Чуя была под защитой своего брата Чу Хуаньдяня, поэтому не так много людей посмели бы обидеть Чуя, ведь ее брат был одним из 200 имперских гвардейцев, следовательно его статус был совершенно особенным. После ужина Линь Муюй получил разрешение покинуть храм. Это был день покупок вещей первой необходимости, и Цзылин также пошел с ним. Цзылин по-настоящему восхищался Линь Муюем в отношении роста его уровня, и он готов был быть его младшим братом. Тем не менее, Линь Муюй не планировал обращаться с ним подобным образом, и вместе этого общался с ним как с другом. Ночью на шумных улицах имперской столицы кипела жизнь. С огнем прерии за спиной, Линь Муюй бодро шагал по каменной дороге, в то время как Цзылин шел сразу за ним. Его лоб покрылся потом, он улыбнулся и сказал: «Линь Цзы, не иди так быстро, в конце концов скажи мне, что ты ищешь. Магазин оружия. Не мог бы ты привести меня в лучший магазин имперской столицы, Цзылин?» «О», Цзылин начал размышлять и затем сказал: «В северном городе продают больше всего, но в южном городе, без сомнений, лучшие качества. Говорят, в магазине оружия Ваньшина продают даже духовное оружие. Хорошо, тогда мы пойдем туда». Да, спустя почти полчаса бега они прибыли в южный город. Увидев издалека вывеску оружейного магазина Ваньшина, они также заметили стоящий рядом с магазином бордель. Продавщица, увидевшая двух парней, казалось, не обращала на них внимания, когда они вошли в магазин. Линь Муюй проигнорировал это и спросил: «Простите, не могли бы вы показать самое лучшее оружие здесь?» Продавщица была застигнута врасплох этими словами. Она взглянула на Линь Муюя и подумала, могут ли быть у этого человека деньги на высококлассное оружие. Подняв брови, она спросила: «Можете ли вы себе позволить лучшее оружие?» Линь Муюй улыбнулся. «О, извините, сначала я хотел бы продать оружие, взгляните на него». Он достал меч Елена и передал ей. Когда продавщица потянула его, на полпути появился звук «кэнк», который отразился от ножен. Кроме того, на ее лице отразилось искреннее удивление. «Это духовное оружие третьего ранга. Превосходный материал. Откуда он у вас, молодой человек?» Линь Муюй улыбнулся и приподнял брови. «Вам не нужно это знать. Скажите мне, у вас есть меч лучше, чем этот?» «Естественно, есть. Пойдемте со мной». Продавщица повела за собой их обоих, и когда они свернули в коридор, она с уважением сказала: «Владелец, есть молодой наемник, который хочет увидеть сокровища оружейного магазина Вэньшина». Дверь в зал распахнулась, и на пороге появился крепкий и бодрый старик. Его цепкий взгляд сразу же заметил огонь прерии за спиной Линь Муюя. Взглянув на меч, он понял, что этот меч совсем необычный. Улыбаясь, он сказал: «Молодой наемник, пожалуйста, входите». Линь Муюй вошел внутрь и увидел, что здесь было много красивого оружия высшего качества. По-видимому, все оружие здесь было достаточно редкое. Встав перед одним мечом, он мог почувствовать его остроту, и это заставило его нервно дрожать. Заметив, что Линь Муюй остановился перед мечом, владелец магазина засмеялся. «Меч лазурного льва, мистическое оружие первого ранга. Святой воин Лу Сюанин использовал этот клинок. Он является основой коллекции этого магазина и стоит 400 000 золотых монет инь, но никто до сих пор не смог купить его. Линь Муюй потерял дар речи, слишком дорого. Его зарплата каждый месяц составляла всего 100 монет инь. Даже если он будет копить целый год, это будет лишь 1200 каждый год. Подсчитав на пальцах, он понял, что он мог бы себе это позволить только если бы не пил и не ел в течение 333 лет. Более того, он уже считался высокооплачиваемым в имперской столице и его даже называли мистер совершенства. Но сейчас, ему казалось, что он был бедным неудачником, которому нужно работать на протяжении 10 000 лет, чтобы иметь возможность позволить себе этот меч. Он быстро двинулся дальше, пока не остановился перед длинным луком огненного цвета. У него был свой собственный трофейный лук, но как бы вы ни смотрели на него, его собственный лук не мог даже сравниться с этим, потому что тетива этого лука казалась залита кристальным светом, который светился нежно, словно луна. Одного взгляда было достаточно, чтобы заставить человека понять, что это сокровище. Владелец с улыбкой сказал: «Это нефритовый лук снежной луны, святое оружие пятого ранга. Говорят, что 3000 лет назад это было оружие нимфы, которая ступила в край небес. После того, как она ушла, она оставила этот лук. Он прошел через множество рук, пока наконец не достиг этого старика. Цена продажи – 80 000 золотых». Линь Муюй в очередной раз промолчал. Это действительно был превосходный лук, но он определенно не мог себе этого позволить. «Хозяин, разве имперские кузнецы не могут создавать духовное оружие? Почему же тогда это оружие стоит так дорого?» — с подозрением спросил он. Владелец усмехнулся и сказал: «Кузнецы не практикуют никаких искусств, поэтому продолжительность их жизни около 100 лет. Кроме того, среди людей кузнецы духовного оружия крайне редки, должно пройти немало лет, пока не появится еще один такой кузнец. Множество людей бедны всю свою жизнь, поэтому они могут произвести лишь одно или два оружия. В этом и причина, почему так мало духовного и мистического оружия». Он улыбнулся. «Молодой наемник, вы знаете, как меня зовут люди имперской столицы?» «Нет, как они вас называют?» «Старый Цзянь». «Почему?» — с любопытством спросил Цзылин. «Потому что этот старик был всю свою жизнь влюблен в искусство меча». Старый Цзянь засмеялся, внезапно поднял руку, и огонь прерии за спиной Линь Муюя вышел из ножен. Невидимая сила заставила его парить в воздухе, где он перевернулся пару раз, прорезая воздух. Линь Муюй посмотрел вверх, на его лице застыло шокированное выражение. Не дожидаясь его ответа, ладонь старика двинулась вниз, и огонь прерии добровольно вернулся в ножны, на что Линь Муюй даже не успел среагировать. «Старший, как и ожидалось, вы по-настоящему выдающийся мастер, непревзойденный». Сердце Линь Муюя переполнялось уважением. Старый Цзянь с гордостью погладил бороду и с улыбкой сказал: «Я не могу сказать, что он не имеет себе равных, но в моей коллекции есть одно сокровище, считающееся непревзойденным. Молодой наемник, ты хочешь его увидеть?» «Да». Старый Цзянь прошел рядом со стеной и слегка нажал на скрытый механизм. Стена задрожала, и от нее отделился небольшой ящик. Взяв в руки маленькую черную коробочку, старый Цзянь положил ее на стол. Он улыбнулся. «Прошу, взгляни на него». Перед Линь Муюем он открыл коробку, и его взору предстал простой и неукрашенный длинный меч, который Линь Му поднял в руках. Обнажив край меча, тусклое чувство неосязаемых волн ци начало нарастать по всей комнате. Лезвие переливалось холодными отчетливыми лучами, в то же время казалось, клинок обладал неестественной красотой. Форма меча также имела классическую красоту, в то время как у него был прозрачный корпус, как если бы слои облаков собирались на кромке лезвия. Самое главное, лезвие имело слой за слоем складок, соединяющихся в лезвие. Невооруженным глазом было трудно запечатлеть этот дизайн, который привел Линь Муюя в состояние потрясенного благоговения. Его техника переработки также включала в себя искусство литье оружия, но этот меч в его руке явно редко можно было встретить в этом мире. «Старший, как называется этот меч?» «Это поистине уникальный меч», — с восхищением сказал он. Старый Цзянь был доволен его восхищением, а потом с улыбкой сказал: «Имя этого меча — звезда, святой предмет третьего ранга, его острота превосходит меч лазурного льва и нефритовый лук белоснежной луны. Это истинное сокровище из всех в этом городе, даже этот старик может сказать это с абсолютной уверенностью. Во всей империи нет даже горстки мечей, которые бы находились на одном уровне с этим. Что ты думаешь о нем? Линь Муюй, державший меч, медленно опустил его, а затем сказал: «Воистину исключительный меч, какова его цена? Бесценный». Старик Цзянь покачал головой, вздохнув, он слегка улыбнулся. «На самом деле никто не может позволить себе купить это бесценное оружие, даже я, старик, не готов продавать его. Я просто жду того дня, когда я умру, чтобы этот меч был похоронен рядом со мной под землей, но я надеюсь, что он не будет бессовестно украден расхитителями могил». Линь Муюй, который не мог не пошутить, сказал: «Я просто подожду, пока вы умрете. Не забудьте сказать, где будет ваша могила». Старый Цзянь равнодушно улыбнулся, потому что это безусловно был лучший меч. «Молодой наемник, ты хочешь купить или продать меч?» — спросил старик Цзянь. Линь Муюй покачал головой. «Нет, магазин Вэньшина открыл мне глаза, старый Цзянь позволил мне увидеть ваши сокровища. Спасибо. Ха-ха, вы всегда можете прийти вновь, счастливого пути». На самом деле, старый Цзянь всегда был человеком, любившим мечи, и его имя лишь подтверждало его репутацию. Люди, что были способны ценить и восхищаться его коллекцией, лишь приносили ему большое удовольствие. Линь Муюй в глубине своего сердца думал, что помимо искусств совершенствования духа были искусства переработки металла. Насколько большого успеха он мог бы достичь в этом мире, он, возможно, даже мог бы создать нечто, что сможет сравниться с божественным оружием звезда. Конечно, это будет трудно, но если он даже не попытается, тогда как он узнает свои пределы? Проходя по коридору, он заметил тренирующуюся группу солдат на заднем дворе. Магазин оружия имел в своем ассортименте крайне ценные сокровища, и было неудивительно, если бы в нем было недостаточно военной силы на страже и защите. Хотя у города и так была наивысшая защита в лице имперской стражи, что патрулировало весь город каждую ночь. По пути домой Цзылин был очень удивлен, почему Линь Муюй захотел посетить оружейный магазин. Линь Муюй еще не сказал ни слова о своей универсальной технике переплавки, потому что казалось, хранить это в тайне было к лучшему. В конце концов, для простого человека хранить нефрит становится преступлением. Если бы другие люди узнали, что у него есть древний алхимический котел, тогда город будет рассматривать мобилизацию, чтобы устранить его. По мере того, как они шли, впереди послышался звук копыт, исходящий от свирепых лошадей сотни всадников, которые неумолимо двигались вперед. «Берегись!» Линь Муюй вместе с Цзилинем уклонились от столкновения с кавалерией. Цзилинь, который был бледным от страха, сказал: «Какого черта? Чья это армия?» Их глаза следили за направлением проезжающей мимо бронированной конницы. Казалось, что в ней находилось бесчисленное количество всадников. На их знаменах крупными золотыми буквами было написано: «Дом Тан Семи Морей». Цзылин был ошеломлен. «Ах, неужели это армия лазурного лорда города Семи Морей? Что происходит?» Сердце Линь Муюя пропустило удар, и потом он сказал: «Лазурный лорд, разве это не дед Тан Сяси? А да, ты знал об этом, Линь Цзы?» «Да». Линь Муюй, ничего больше не сказав, начал быстро протискиваться сквозь толпу людей, чтобы схватить за грудки человека среднего возраста человека, и нетерпеливо спросил: «Дядя, что происходит с семьей Тан?» Этот дядя был очень дружелюбным человеком. Увидев Линь Муюя с мечом за спиной, он вежливо сказал: «7 дней назад старшая молодая особа Тан Си выехала из города со своей стражей в лес, чтобы найти мальчика по имени Линь Муюй. Кто знал, что за ними последует группа наемников? Неизвестно, жива или мертва госпожа Тан Сяси. В ту ночь ее выжившая стража вернулась без нее. Сяси, она пошла, чтобы найти меня?» Разум Линь Муюя на мгновение стал пустым. Глава 55. «У вас нет ни капли такта». Глава 55. «У вас нет ни капли такта». Мягкий лунный свет падал на спокойный лес. Лес ищущего дракона был спокойным, как всегда. Звук конских копыт прогремел под кронами деревьев, когда появилась большая армия всадников. Это была имперская армия, в 2000 человек. Фэн Цзи Син лично руководил императорской гвардией. Их миссией были поиски принцессы Тан Сяси из города Семи Морей, и они не должны были возвращаться, пока не найдут ее. Это был приказ императора. Цзи Син был очень взволнован. Позади него находилась изящная фигура с изысканным мечом, привязанным к спине. Ночной ветер развивал ее мантию, открывая прекрасное лицо. Это была никто иная, как ее императорское высочество принцесса Цининь. «Если Сяси причинят вред, я разыщу всех наемников в королевстве и уничтожу, а их кровь будет литься потоками на тысячи миль». Фэн Цзи Син молчал, он знал, что каждое слово Цининь было правдой. Если бы не ее глубокая привязанность к Тан Сяоси, она бы не убежала из дворца ради этих поисков. Город Ланьянь, имперская столица. Линь Муюй поспешно вернулся в храм. Он взял лошадь из конюшни и собирался уйти, когда издали его позвал человек с золотой звездой. Линь Цзы, что ты делаешь здесь так поздно? Разве ты не знаешь, что ночью запрещено покидать храм? Линь Муюй не ответил. Повернув лошадь, он направил ее вперед. Остановись. Фигура налетела и схватила поводья. Ты, высокомерный мальчишка, я сказал тебе остановиться. Ты не слышал? Теперь Линь Муюй смог ясно увидеть лицо мужчины в лунном свете. Это был один из инструкторов Золотой Звезды Аоян Цу. Он был выдающимся мечником с репутацией мечника номер один в храме. Очень плохо, что он был подчиненным Цзэньфана, поэтому они часто встречались по разные стороны баррикад. Если бы Лэй Хун не защищал его, Аоян Цу уже давно мог бы перерезать ему горло. «Что здесь происходит?» — крикнул дьякон Геян, подходя к ним. «Мастер Аоян, Линь Цзы, что вы двое делаете? Этот ребенок, Линь Цзы, взял лошадь и собирается уйти. Он нарушил правила храма. Пожалуйста, дьякон, вы должны наказать его». Геян нахмурился. «Сейчас, сейчас, мастер Аоян, мы не должны быть поспешными. Я уверен, что у Линь Цзы есть уважительная причина, чтобы так поспешно уходить. Давайте дадим ему шанс объясниться», — успокаивающе сказал он. Аоян с сожалением кивнул. Линь Муюй, все еще находясь верхом на лошади, с беспокойным видом сказал. «Пожалуйста, дьякон Геян, мой друг находится в лесу ищущего дракона и скорее всего ему грозит опасность. Это может быть вопросом жизни и смерти, я не могу не уйти, мне нужно идти. Пожалуйста, позвольте мне уйти». «Кто твой друг?» – спросил Геян. «Тан Сяоси, принцесса Си», – Геян был ошеломлен. «Линь Цзы, ты действительно знаешь речную принцессу?» «Да», – Геян улыбнулся. «Речная принцесса находится в лесу ищущего дракона из-за покушения. Пока не ясно, жива они или мертва. Люди в столице очень обеспокоены. Но не волнуйся, императорская гвардия уже отправлена на поиски. Несмотря на то, что она, твой друг, тебе нет необходимости идти. Но она в опасности из-за меня». Линь Муюй резко замолчал. «Прежде, чем сказал слишком много. Из-за тебя?» Геян усмехнулся. «Что ты имеешь в виду?» Линь Муюй молчал. «Хорошо», — улыбнулся Геян. «Полагаю, я могу дать тебе 3 дня. Я разрешаю тебе покинуть эти стены, но ты должен вернуться в течение 3 дней. Ты согласен?» «Благодарю вас, дьякон Геян». Взмахнув поводьями, Линь Муюй двинулся в ночь. Аоян повернулся к Геяну с удивленным выражением лица. «Дьякон Геян, почему вы допустили это?» Геян положил руку ему на плечо и, улыбнувшись, сказал. «Мастер Аоян, мы все люди храма, нам нужно слишком беспокоиться об этом мальчишке. Лучше пойдемте со мной, сегодня я принес оленины с рынка, я гарантирую, что она еще очень свежая. Мне будет стыдно, если вы не попробуете ее». «Да, хорошо». В конце концов, Аоян Цу был простым инструктором. Его звание не сравнится с Геяном, поэтому он не мог сопротивляться. Лунный свет освещал горы, отчего они казались бледными. Вооруженные всадники пробирались сквозь деревья. Спокойствие леса было нарушено. Фэн Цзи Син понюхал воздух, и его лицо помрачнело. Он поднял меч. «Помедленнее. Осторожно, я чувствую запах крови». «Что происходит, Фэн Цзи Син?» — спросила Цининь. Фэн Цзи Син стиснул зубы. «Ваше высочество, сейчас мы глубоко в лесу ищущего дракона, куда никто никогда не заходил. Это запретное место. Даже на имперских картах оно так отмечено. Звери здесь невероятно сильны. Мы даже можем попасть в засаду к дикому монстру, что живет миллионы лет. Так что для нас было бы мудрым решением замедлиться и не создавать слишком много шума». «Хорошо». Хотя Цининь сильно беспокоилась о Тан Си, она понимала, что некоторые вещи нельзя просто так игнорировать. Внезапно оглушительный вой раздался со стороны деревьев перед ними. Это был зверь этого леса. Спокойствие леса было вновь нарушено. «Командир!» — крикнул солдат, направляясь к ним. «Перед нами появилась огнедышащая змея. Никто не заметил ее вовремя. Передняя линия потеряла 100 братьев. «Что?» — Фэн Цзи Син в ярости вытащил свой меч. «Следуй за мной!» Цинин быстро пришпорила свою лошадь. Лунный свет проливался на лес в то время, как пламя освещало небо. Гигантское тело змеи скользило среди деревьев. Дюжина мужчин и лошадей были окружены им. Змея разинула пасть и проглотила человека целиком так быстро, что тот даже не успел закричать. Увидев эту сцену, Фэн Цзисин, скрипя сердце, отдал приказ: «Братья, ко мне, защитить принцессу. Мы отступаем, мы ничего не сможем сделать здесь». «Командир», Лоле быстро сказал, «эта змея еще молода. Если мы атакуем вместе, мы сможем убить ее». «Нет», Фэн Цзисин сказал сквозь стиснутые зубы, «разве ты не видишь два выступающих следа на голове змеи? Это десятитысячная драконья змея. Она только что вошла в свою стадию линьки, и скоро она эволюционирует в дракона. Его сила будет слишком большой для нас. Теперь быстро, защищайте ее высочество». «Да, сэр». В этот момент змея, казалось, поняла их разговор. Она выпустила человека, которого собиралась проглотить, и выплюнула поток огня прямо в армию. «Защищайте ее высочество». Сотни всадников атаковали мечами и копьями, пытаясь пронзить жесткую шкуру змей. Но как они ни старались, ни одна из их атак не возымела эффекта. Эта гигантская змея знала, что она должна убить самого важного человека среди солдат, то есть девочку в золотом плаще. Она – сердце этих людей. Вэнг. Плотный поток ци вырвался из меча Фэн Цзисина. С оглушительным боевым кличем он поднял меч в воздух, и образ волка сформировался вокруг его тела. Это был его боевой дух 2-го ранга, фиолетовый волк. Лезвие обрушилось на голову змеи. Пэнк. Змея отшатнулась со страшным шипением. Меч Фэн Цзисина пробил тяжелую чешую на голове этого существа, оставив трещину, обнажившую белую кость. Но Фэн Цзисин знал, что это не был череп зверя. Это был змеиный рог, видимо, он уже был на грани пробиться наружу. Эта змея вскоре станет драконом. Скрежет змея издала пронзительный вопль. Фэн Цзисин получил прямой удар от звуковой волны, что заставило его сплюнуть кровь. Откуда он мог знать, что гигантская змея сможет стать настолько сильной, выживая в подобных условиях? После того, как змея победила Фэн Цзисина, она начала скользить по лесу. Ее мощный мускулистый хвост пронесся через лошадь и всадника, с каждым взмахом превращая их в кровавое месиво. Запах крови наполнил воздух. Ох, Цинень знала, что она не ровня этому существу, но она не могла обогнать его. Не имея другого выхода, она повернулась лицом к зверю и быстро двинула ладонью вперед. В воздухе появилась ослепительная золотая цепь. Она выстрелила в воздух по направлению к змее и плотно сжалась вокруг рта существа. Рот змеи был закрыт. Кто знал, что принцесса обладала такой силой? Но праздновать было некогда. В следующую секунду змея разорвала цепи, связывающие богов. Она была свободна. Ах! Цинень подавила стон. Кровь появилась из уголков рта змеи. С громким ревом, ее большая часть зарядила в направлении к Цинень. Пу-у. Ее ядовитые клыки приближались к груди принцессы. Внезапно появился клинок Фэн Цзисина. Он смог создать 7-дюймовый разрез на теле змеи. А-а-а-а, вопль. Впервые тело огромного зверя искривилось от боли. Он отказался от нападения на Цинень, чтобы совершить контратаку по Фэн Цзисину. Буху. Цинень всхлипнула, когда ее тело упало на спину лошади. Она почувствовала жжение в груди. Цвет ее кожи также начал становиться фиолетовым. Ее лошадь взволнованно ударила копытами в землю, и в следующую секунду ее быстрый конь пулей рванул в лес, оставив девушку далеко от кавалерии, которая не могла поспеть за скоростью ее лошади. Тень, скачущая по горной дороге, прорвалась через кусты и врезалась в девушку и лошадь. А, что это? Линь Муюй даже не имел возможности среагировать. Внезапно мягкое и нежное тело бросилось на его грудь. Пару скинуло с лошадей, и они покатились вниз по скалистому утесу через терновник и шипы. Взглянув лишь мельком, Линь Муюй мог сказать, что фигура в его руках была красивой молодой девушкой. Подсознательно он использовал свое тело, чтобы защитить ее от острых камней и шипов, которые начали впиваться в его тело. К счастью, его прогресс в закалке кожи сильно помог ему переносить все эти повреждения. Они, не останавливаясь, катились около километра до следующей долины. Цинень с бледным лицом подняла голову, чтобы увидеть красивого молодого человека, державшего ее на руках. Она рефлекторно попыталась отстраниться от него. «Не трогай меня». Достойную имперскую принцессу никто никогда прежде не держал в объятиях. «Хорошо, как хотите». Линь Муюй взглянул на нее и все понял. «Но вы отравлены. Позвольте мне хотя бы обработать ваши раны, иначе вы умрете. Это не твое дело». Цинень все еще с подозрением относилась к нему. Сердце Линь Муюя чувствовало острую боль из-за безопасности Танси, а также он не хотел вмешиваться в другие дела. Пошатываясь, он встал, чтобы забрать свой меч, который упал недалеко от них. Цинень заметила, что его тело было в царапинах от камней и шипов, и ее сердце смягчилось. Теперь она поняла, что этот человек защищал ее, когда они падали с горы. Она чувствовала, что ее тело постепенно слабеет. Если этот человек не спасет ее, то она действительно может умереть. «Вы можете, вы правда можете нейтрализовать его?» — пробормотала она. «Это яд 10000-летний змей». Линь Муюй ухмыльнулся. «Я мастер алхимии, какой яд я не смогу вылечить?» Он протянул руку и сказал: «Минус 1000 золотых монет, и я спасу вас. Это не обсуждается». Цинь удивилась его словам, ее лицо позеленело. «Вы правда думаете, что у меня есть столько денег?» Линь Муюй осмотрел ее прекрасную шелковую нефритовую одежду. «Как насчет того, чтобы сделать долговую расписку? Вы хотите, чтобы я спас вашу жизнь, и все же поступаете слишком грубо. ТЦ, у вас нет такта». Цининь была настолько разъярена, что ей хотелось умереть от яда в этот момент. Внезапно ее охватило чувство слабости, и ее тело начало биться в конвульсиях. Линь Муюй быстро бросился к ней, мгновенно забыв о деньгах. Яд был действительно очень сильным. Его пальцы нежно коснулись ее плеч, вводя сильные ци в ее тело. «Я остановил распространение яда по вашим венам, но теперь я должен оставить вас, чтобы найти ингредиенты для противоядия. Пожалуйста, потерпите и подождите меня». «Хорошо». Цининь была на грани потери сознания. Она моргнула своими прекрасными глазами и посмотрела на красивое лицо молодого человека, освещенное лунным светом. Она слегка рассеянно кивнула. «Да, пожалуйста, поторопитесь». Глава 56. Спасение красивой девушки. Глава 56. Спасение красивой девушки. Ночью лес ищущего дракона был темным, как смоль. На небе плавали облака, что не давали звездному свету проникнуть через черноту ночи. Линь Муюй направил ци в огонь прерии, лезвие которого сразу же воспламенилось. Пламенный меч был похож на факел, когда он шел в ночи. «Противоядие, противоядие», — рассеянно повторял Линь Му, пока внимательно рассматривал три возможных рецепта, которые он мог сделать. Один из них был зельем 1 ранга, которое может лишь уменьшить симптомы яда, вторым было зелье 5 го ранга, которое также было не слишком действенным, и третьим было зелье 9 ранга. Зелье 9 го ранга называлось зельем защиты сердца. Вероятно, никто в мире не знал, как создать его, но это было единственное лекарство, которое могло спасти красивую девушку. В конце концов, ее ведь отравлял яд драконьей змеи. Другого выхода не было. Другие антидоты были не столь эффективными. Порошок концентрации мог обеспечить только иммунитет. Теперь, когда ее уже укусили, сможет помочь лишь зелье защиты сердца. Переводчик. Кто забыл, порошок концентрации — это тот порошок, что изготавливал Линь Муюй, когда он собирался создать яд пьянящий бриз. «Лулу», — он тихо позвал. Сразу же зеленый свет вылетел из его сознания. Системная фея Лулу сонно потерла свои сонные глаза. «Старший брат, что случилось?» «Я спала, чтобы восстановить духовную энергию с прошлого раза. Помоги мне. Есть ли в этой области какая-нибудь трава защиты сердца и амбры дракона?» «Амбра дракона, ах, дай-ка подумать». Теперь Лулу полностью проснулась и начала осматривать окрестности. «Всего несколько дней назад я искала здесь материалы. Ой, старший брат, неподалеку отсюда есть трава защиты сердца. Иди в том направлении в течение поры, и ты обязательно найдешь ее. Теперь, трава амбры дракона. Она находится на расстоянии около 10 ли. Тебе правда нужно идти? Это так далеко и сейчас так темно. Амбра дракона растет в глубокой яме, в которой обитает драконья змея». Линь Муюй стиснул зубы. «Может быть, это та самая змея, что напала на красивую девушку? Пусть будет так. Спасение жизни – это как построить семиэтажную пагоду». Переводчик. «Пагода, храм». Сразу же он использовал шаги звездопада, чтобы быстрее преодолеть расстояние. Каждую минуту он останавливался, чтобы понюхать воздух. В конце концов, он смог учуять знакомый запах. Это была трава защиты сердца. Он осмотрел камни под ним и увидел слабое свечение, похожее на свет мерцания звезд, между трещинами. Взволнованно он протянул руку и осторожно потянулся за драгоценными травами. Ему не потребовалось много времени, чтобы достать их, и поэтому он решил собрать чуть больше нужного. Потом он засунул их за пазуху, а затем встал и сказал: «Лулу, идем к амбре дракона». «Хорошо». Системная фея взмахнула своими маленькими крыльями и полетела в стороны травы амбра дракона. Она была так же быстра, как шаги звездопада. Но в то время как 10 ли не было очень далеко, это также не было коротким расстоянием. Когда они добрались до места назначения, Лулу немного запыхалась. На высокой скале стояло древнее дерево, тянувшееся к небу. Его корни уходили далеко в глубокую яму, проникая во тьму. Линь Муюй понял, что драконья змея все еще была на охоте и пока не вернулась, так что реальной опасности на данный момент не было. Держа огонь прерии в своих руках, он вошел в яму. Ой! Сильный гнилой смрад ударил ему в нос и вызвал слабое головокружение. Он осмотрел окрестности и заметил останки скелетов различных зверей и даже несколько человеческих черепов. Он продолжал поиски в пещере около 5 минут, пока наконец не нашел то, что искал. Из каменной стены росли скопления люминесцентной травы амбры дракона. Трава амбры дракона была травой 9 го уровня. Она была настолько редка, что можно было сказать, что она почти исчезла с материка. Эта драконья змея собиралась эволюционировать в дракона, так что она производила много драконьего газа, который помогал цвести амбре дракона. Можно сказать, что это была судьба. Пердючая змеюка, лол, простите. С чувством удовлетворения он быстро приступил к сбору всей травы амбры дракона в свой мешочек. Пока он собирал амбру дракона, ему в голову вдруг пришла мысль. Когда они вошли в пещеру кровожадного тигра, им удалось найти некоторые сокровища. Драконы были известны своим желанием собирать сокровища, и это существо жило по крайней мере уже 10 000 лет. Не может быть, чтобы оно не собрало какую-то коллекцию. Осторожно и не спеша он шагнул немного дальше в пещеру, но нашел там лишь разочарование. Во внутренней части пещеры он обнаружил 7 или 8 змеиных яиц, лежащих на куче соломы. Что же касается сокровищ, их здесь не было. Пача. Одно из яиц начало вскрываться. Маленькая змеиная голова появилась из оболочки с коротким повизгиванием. Она начала удивленно осматриваться, пока не заметила Линь Муюя, подумала, что это его мать, бросила раковину и начала скользить к нему. Линь Муюй сначала молча пнул змею, а затем сказал: «Уходи, большой брат, не твоя мама». На самом деле большой брат был бы не против отрубить голову твоей матери. В этот момент снаружи раздался пронзительный вопль. Он казался похожим одновременно на драконьей и змеиной. Линь Муюй вздрогнул. Кажется, мамочка возвращается. И тем, кто потеряет скоро голову, может быть он. Самое время, чтобы бежать. Буду благодарна, если кто-то объяснит мне, как вопят змеи. Линь Муюй выпрыгнул из пещеры и побежал прочь. Облака рассеялись и позволили звездам осыпать лес мягким мерцающим светом. Цининь давно потеряла сознание. У нее было фиолетовое лицо. Яд был очень сильным. «Пожалуйста, проснитесь, мисс». Линь Муюй яростно встряхнул ее за плечи, чтобы разбудить. Медленно Цининь открыла глаза и увидела Линь Муюя в своем сонном оцепенении. «Вы нашли противоядие? Да но у меня только трава. Мне еще нужно приготовить лекарство». «Пожалуйста, не засыпайте, вы можете никогда не проснуться, если снова заснете». Линь Муюй смотрел на ее лицо и чувствовал легкое сожаление. Было бы такой потерей для этой прекрасной молодой леди умереть подобным образом. Спасение ее жизни было бы значительным вкладом в жизнь народа. В конце концов, такие красивые женщины были редкостью в жизни. Даже красота Сяоси немного уступала ее. Переводчик. «Ага, вот только эта редкость что-то больно уж часто встречается». Он сел на землю и начал делать зелье. Подняв руку над травой защиты сердца, юный алхимик начал перерабатывать ее. Пока он извлекал эссенцию травы защиты сердца, он поднял вторую руку над травой амбры дракона и начал также обрабатывать ее. Техника очистки эссенции позволяла ему одновременно извлекать сущности трав нескольких трав одновременно. Линь Муюй соответствовал своей репутации владельца тайн алхимии. Цининь прислонилась к скале, борясь, чтобы оставаться в сознании. Она могла лишь смотреть из-под опущенных век на молодого человека, очищающего травы. Рука очищения испускала мягкое свечение, едва различимое под звездным небом. Это свечение отражалось на решительном и красивом лице Линь Муюя. На его лбу начали образовываться капельки пота, возможно, из-за применения руки очищения. Было такое чувство, что он выдыхал больше, чем вдыхал, и просто использовал свою ци, чтобы очищать травы. Кто этот человек? Цининь спрашивала себя снова и снова. Она видела многих алхимиков, работающих с травами во дворце раньше, и даже уровней короля алхимии. Но она никогда не видела никого подобного этому молодому человеку, который мог бы сразу очистить две травы. Процесс извлечения для каждой травы отличается. Каждый тип трав имеет уникальный метод очистки. Примерно через 10 минут Линь Муюй закончил извлечение. Он положил очищенный порошок на белый кусок ткани. Линь Муюй потянулся в сумку на талии и достал несколько маленьких стеклянных бутылок с чистой водой. Их он уже подготовил заранее, как и сделал бы любой уважающий себя мастер алхимии. Он осторожно переложил порошок в бутылку и затем закрыл ее. Буквально мгновение он энергично тряс бутылку, а затем остановился и крепко схватил ее в ладони. Медленно он выпустил ци из центра ладони и направил ее кругами вокруг бутылки. Это была самая важная часть изготовления зелья защиты сердца. Введение ци позволяло сути двух трав гармонично сливаться. Возможно, в этом мире существовало несколько людей, что знали правильное соотношение сущностей, которые входят в состав зелья защиты сердца, но те, кто знал эту технику, встречались очень редко. Мог ли он быть единственным, кто знал ее? Вскоре после этого первая бутылка зелья защиты сердца была завершена. «Готово!» — радостно воскликнул он, вытирая пот. Цинь безучастно смотрела на него. Не зная, что сказать, она кивнула и тихо сказала: «Ну, что ну? Быстрее снимите свою одежду». А сердце Цинь начало биться быстрее. Ее женская скромность заставила ее покраснеть. «Почему я должна снимать с себя одежду? Неужели вы один из тех врачей-самоучек, что практикуют кровопускание?» «Кровопускание?» Линь Муюй не смог сдержаться и засмеялся. «Такой варварский метод никогда не приходил мне в голову. Кроме того, в кровеносных сосудах содержится сила. Было бы большой тратой использовать кровопускание для удаления яда. Не беспокойтесь, мое противоядие разгонит яд в вашей крови, и это не причинит вам никакого вреда. Но почему я должна снять свою одежду?» — Цинь спросила тихим голосом. «Ах, это!» — мысли Линь Муюя безумно кружились в его голове. Он не мог сказать, что просто хотел увидеть ее грудь. Все-таки это было бы слишком грубо. В конце концов, они все еще были незнакомыми людьми. «Это зелье должно быть нанесено на вашу рану, а рана на вашей груди», — быстро объяснил он. Цинь кивнула, ее щеки покраснели. Ей казалось, что она хочет умереть. «Тогда у меня нет сил. Вы должны помочь мне снять ее. Но вы должны закрыть глава». «Я понимаю». Линь Муюй осторожно протянул руку, чтобы расстегнуть пуговицу на ее воротнике. Только сейчас он заметил, что на застежках был изображен цветок инь, тот самый цветок, что был на золотых монетах инь. Он понял, что эта девушка должна быть из какой-то семьи высокого происхождения. Даже ее пуговицы были сделаны из чистого золота. Цинь закрыла глаза, ее тонкие плечи дрожали. Для нее это было пыткой. На самом деле Линь Муюю было трудно устоять, потому что такая красивая девушка была прямо перед ним, закрывая глаза. К счастью, его самообладание было довольно сильным, иначе кто знает, что могло бы произойти. Медленно дорогие фиолетовые одежды были сняты, обнажая красивую белую грудь. Глаза Линь Муюя светились от счастья, в то время как нос почти начал кровоточить. Эта женщина была очень красива. Тонкий затылок с белоснежной кожей, сформированный двумя близнецами с долиной столь глубокой, что 10000 героев могли умереть в ней. Но под рваной перевязкой была рана. Кровь свернулась в пурпурные кристаллы. Яд был очень серьезным. «Больно». Линь Муюю стало очень жаль ее. Брови Цинь сморщились в негодовании. «Да, сначала было очень больно, но сейчас я ничего не чувствую». «Но ты на что ты смотришь?» Линь Муюй поспешно вернулся к работе. Он отвернулся и начал нежно трогать повязку. Схватив край и очистив ее верх, так тщательно как мог, даже при том, что он не мог ничего видеть, Цинь внезапно вскрикнула, потому что он потревожил рану. Она открыла глаза и увидела отвернувшегося Линь Муюя. Она находила это немного забавным, но также еще больше смущало. Линь Муюй достал бутылку зелья защиты сердца и попытался угадать место раны. «Она здесь, немного слева». Цинь наблюдала за его руками и вела его. «Немного направо, немного вперед. Ах, убери свои руки оттуда. Немного назад, там, там». Линь Муюй медленно наложил лекарство и прокомментировал: «У вас такой плохой нрав. Вам повезло, что вы нашли такого святого человека, как я. Кто не скажет хаймпыха на вас?» Цинь слегка улыбнулась. «Да, спасибо. Пожалуйста, вы мне должны 1000 золотых инь. Вы же не откажетесь от своего слова?» «Конечно».